«Вот нашел!» Седой начальник вытащил из ящика плотно исписанный листик с фиолетовой печатью снизу, положил его перед собой. «А вопрос такой. Любопытный, знаете ли, вопросик по докладу от службы туризма и иммиграции. Как это вы попали в наш мир, минуя все фильтрационные службы? А граждане туристы?» Стан с подозрением уставился на Семёна. «После проверки на общественном летуне обнаружилась такая вот забавная неувязочка. Принципиально невозможная. Хорошие у кардинала заклинания оказались», — обрадовался медальон. «Хитрые. Вон, мимо таможни пронесли. Да им цены нету. Тем более обухом его обухом», — кровожадно потребовал Мар. «Пока раскалывать тебя не начал». Семён задумчиво посмотрел на топор, перевел взгляд на начальника филиала. Бить живого человека топором он не собирался, хотя возможность была исключительная. Начальник сидел, откинувшись на спинку стула, полузакрыв глаза и сложив руки на груди, ждал ответа. «Видите ли, милейший», — надменно сказал Семён, недовольно оттопырив нижнюю губу. «Я не привык никому отчитываться в своих действиях. Лица королевской крови имеют привилегию поступать так, как считают нужным. Но лично для вас я сделаю исключение и открою важную тайну. Настолько важную, что передавать ее кому бы то ни было не советую. Даже вашему вышестоящему руководству. Потому что все может закончиться плачевно. Для вас, а не для меня». Семён нахмурился, спешно придумывая тайну пострашнее. Начальник филиала уставился на Семёна ничего не выражающим взглядом, хотя и несколько побледнел. «Ага, экспромтик», — понимающе сказал Мар. «Что ж, можно и так, можно и без топора. Как вы знаете, я принц, а он мой телохранитель», — Семён указал на Хайка. «Но я не просто принц. Я состою на службе секретного имперского отдела Всемировой службы безопасности. Вы, разумеется, и не слышали о таком». Семён многозначительно прищурился. «О службе ВСБ знают только те, кому положено знать. Вы меня понимаете?» Начальник филиала сглотнул слюну и кивнул. Он, похоже, сразу все понял. И, похоже, ему расхотелось слушать дальше объяснение принца-службиста. Но вопрос уже был задан. «Мой уровень? Уровень Маздай», — приглушенным голосом сказал Семён. «С правом полной, даже посмертной, дефрагментации. Отдел ДОС, команда формат С. Не сталкивались? Ваше счастье». Семён перевел дух. Случайно услышанные им от знакомого компьютерщика непонятные фразы вдруг неожиданно пригодились. «О том, почему мы здесь. Моя последняя операция была в заоблачном мире», — вдохновенно начал свой рассказ Семён, ничуть не заботясь, есть ли такой мир на самом деле. Даже лучше, если бы был. Тогда рассказ выглядел бы еще достовернее. «Дело о клубе высокопоставленных самоубийц. Не слышали?» «Разумеется, нет. Это дело проходило по категории X0, то есть не подлежало никакой огласке. Вообще никакой. Потому о нем вы нигде ничего не узнаете. Разве что только от меня. Но помните о предупреждении», — совсем тихо добавил Семён и продолжил. «Ликвидация клуба самоубийц была весьма непростой задачей. Собственно, на клуб я вышел случайно». И Семён принялся неторопливо пересказывать сюжет хорошо запомнившегося ему фильма «Приключения принца Флоризеля», близко к тексту, но иногда допуская красочные вольности и, естественно, заменяя имена главных действующих лиц, вернее, вовсе не указывая их. В повествовании фигурировали лишь некий абстрактный принц и его верный телохранитель. «Таким образом, хозяин клуба, он же председатель, он же клетчатый, совершил дерзкий побег прямо из-под ножа гильотины и впоследствии переметнулся к чужим». Семён в сердцах стукнул по столу кулаком. Седой начальник поспешно убрал со стола топор, подальше от греха. «Переметнулся с целью проведения серии террористических актов по всем мирам, начиная с вашего. Мы прибыли в безопасный мир по сквозному каналу. Не спрашивайте, что это такое. Не имею права раскрывать имперские магические секреты. В точку возможного проникновения прыгалок террористов, чтобы своевременно подать сигнал мобильной спецгруппе ликвидаторов. Но...» Семён вздохнул. «Не успели. Председатель нанес свой вероломный удар первым». «Браво!» — восторженно сказал Мар. «Брависсимо! Изумительная история. Так и хочется поддаться порыву праведного гнева, найти клетчатого и впыль его в порошок своими собственными руками. Тьфу, рук-то нету, забылся. Жаль, что его на самом деле не существует. А может, он все же есть? С надеждой спросил медальон. Семен, разумеется, отвечать не стал. Я приношу свои извинения, коллега. Смущенно сказал начальник филиала. Но рассказ есть рассказ, сами понимаете. А более вещественные доказательства у вас имеются? Вы не верите принцу на слово? Поразился Семен. Принцу из команды формат С? Верю. Поспешил заверить разгневанного принца Станс. Очень даже верю. А если будут доказательства, то поверю еще больше. Скажем, документ с подписью. Документ? Озадачился Семен. Что ж, есть и документ. Семен пошарил в кармане и выудил из него золотую пластинку. Ту самую, что осталось ему на память от кардинальского дубля. С размашистой огненной подписью. И протянул ее седому начальнику. Станс немедленно навел на подпись проверочный глаз. Долго смотрел на экранчик. А после со вздохом вернул пластинку Семену. «Подпись кардинала настоящая!» Громко сообщил начальник филиала кому-то в воздух. «Подтверждаю. Доклад иммиграционной службы ликвидируется. Дело закрыто. Защиту можно снять. Текст беседы стереть. Все!» Станс взял со стола листик с печатью, небрежно скомкал его в шар и бросил в потолок, в сторону матовой лампы. Бумажный шар, не долетев до потолка, вспыхнул в полете и исчез. Даже пепла не осталось. Семен испуганно огляделся по сторонам. «Защиту? Какую защиту? Я ничего не видел. То есть, я думал, филиал как-никак». «Ну и что, что филиал?» Удивился седой начальник. «Полномочия те же, связь с центральным управлением прямая. А, вы насчет защиты. Никакой магии». Похвастался Станс. «Все нашинское, отечественные разработки». «Специально для службы безопасности. Чистейшей воды физика и механика. Не доверяем мы магии. Были прецеденты. Так что если бы у нас с вами разговор не получился, вы, конечно, понимаете, о чем я толкую. Тогда бы, вы видели». Начальник филиала указал взглядом на потолок. «Ни хрена себе!» Сказал ошарашенный Мар. «А я его обухом хотел. Вот же дурак». И еще кое-что добавил о себе нелестное, с чем Семен в душе горячо согласился. «Меня ввел в заблуждение топор», слегка заикаясь от волнения, сказал Семен. «При такой защите и... странно как-то, непонятно». «А, топор», снисходительно сказал Станс. «Топор — это другое дело. Этих типов только топором и можно припугнуть». Начальник с ненавистью глянул в сторону входной двери. «Они сволочи, только топора и боятся. Зомби, мать их. Тем более, что хоть и дохлые, а зажги такого, он все одно через архив тут же восстановится, пока контракт не отработает. Филиал, он и есть филиал. Впрочем, уважаемый Дубль, ничего, если я вас по кодовой кличке. Так вот, коллега Дубль». «Не надо по кодовой», — поспешно сказал Семен. «Нежелательно. Зовите меня просто товарищем принцем или Симеоном, как хотите». «Симеон!» — хохотнул начальник филиала. «Это вы хорошо придумали. И юмор, понимаю. Значит, вы тоже в курсе, да?» «Насчет чего в курсе?» — осторожно спросил товарищ принц. «Попрошу уточнить». «Но как же?» — удивился Станс. «Предупреждение по службе безопасности. Кто-то вчера влез в полиментовский архив и изменил там данные по вору Симеону. Теперь ищут не только вора, но и того, кто пошерстил архивы. Хотя, скорее всего, это сделал сам Симеон. Талантливый человечище. Гений преступности. У него теперь даже неофициальное прозвище есть. Искусник Симеон. Всю полиментовскую службу на рога поставил. Он сейчас где-то в нашем мире. Ищут его. Полименты ищут». «Разумеется, в курсе», — сухо сказал искусник Симеон. «Но это все ерунда по сравнению с поставленными передо мной задачами. Хотя, возможно, оно все как-то и взаимосвязано. Этот неуловимый вор и мой подопечный председатель, и чужие,